«Но это точно она?» — спрашиваю я, а сердце у меня так и колотится. «Ну вот слушай, что я тебе прочитаю. Скелет женщины, найденный в августе на Болт-Маунтин, идентифицирован как принадлежащий Вике Ланьер, пропавшей в 2003 году из своего дома в Фермонте, Вирджиния, в возрасте 17 лет. По-моему, тут никакой ошибки быть не может». «Господи, бедная девочка! Значит, ее убили, а тело спрятали где-то на горе. Но и мне тоже не позавидуешь». Я смотрю в небо. «Значит, пропавшая без вести, чье имя я использовала как псевдоним, перестала быть пропавшей. Она нашлась». «Ну, можно и так сказать». «Не смешно. Теперь я в полном дерьме, и это уже не шутки». «Нет, только не сейчас. Ведь осталось всего ничего, совсем чуть-чуть, только руку протяни. Ну почему я такая невезучая?» мисс Вики», — вздыхает Рэмбо. «Я не знаю, что вы затеваете, и знать не хочу. Но правда в том, что с настоящего момента стоит вам представиться кому-то как Вики Ланьер из Фермонта, штат Вирджиния, которая сбежала из дома в 2003-м, то самый короткий поиск в Гугле скажет вашему собеседнику, что либо вы лжете, либо в городке с 20 000 населения проживали две девушки по имени Вики Ланьер, и обе исчезли из дома в одном и том же году, в одном возрасте». «Хватит. Рэмбо, придумай лучше что-нибудь. Как мне теперь быть? Что бы ты сделал на моем месте?» «Сделать тут ничего нельзя. Новость выпустили из мешка, назад ее не загонишь». «Что бы я сделал?» Он ненадолго задумывается. «Наверное, молился бы, чтобы никто не вздумал меня искать. А если б я был занят чем-то, для чего нужно подставное имя, то сразу бросил бы к черту это дело». «Нет, бросить все не вариант. Я слишком далеко зашла и слишком близка к цели. До ноября остается всего 6 недель. Значит, буду молиться, чтобы никто не разоблачил меня за эти недели. Иначе всему конец». Глава 36. Пятница, 16 сентября 2022 года. «Жениться. Опять жениться. Но где?» «В Париже», — сказала ты. «Я всегда мечтала выйти замуж в Париже». «Да хоть в Венеции. Хоть среди Маури, хоть на Кабо-Верде. Где скажешь? Я готов жениться на тебе где угодно, хоть в подвале, хоть в бочке с ледяной водой». Мы с Вики поженились в Мексике, подчиняясь мимолетной прихоти. Мои родители тогда уже умерли, а Вики не видела своих с тех пор, как сбежала из Западной Вирджинии еще подростком, так что нам не пришлось устраивать большую свадьбу, приглашать родню и все такое прочее. Но, честно говоря, я, как убежденный домосед, предпочел бы жениться где-нибудь в Чикаго. «Вики! Ах, Вики! Нелегко это будет. Придется подумать, как преподнести ей новость. Ей тоже будет трудно, но со временем она поймет, что так лучше для всех. Но разве обязательно выкладывать ей все вот так, сразу? В конце концов, с разводом все равно придется ждать до 3 ноября, 10-й годовщины нашей свадьбы, чтобы Вики получила свою долю. Да, может, вот так я ей все и скажу. Дорогая, у меня две новости, плохая и хорошая. Плохая — мы разводимся. Хорошая — ты получаешь 10 миллионов долларов. Да, так я и сделаю. И все будет хорошо. Незачем так волноваться». Глава 37. Саймон. Дописав это, я убираю тетрадь в свою рабочую сумку, где она обычно и лежит. Это ведь не та вещь, которую можно давать читать всем подряд, верно? Дверь моего кабинета приоткрывается, и внутрь заглядывает Аншу. «Подожди еще минут 5, ладно?» «Хорошо». Аншу позвал меня на ланч. Он ни за что в этом не признается, но я вижу, что мой друг пытается меня подбодрить. Сегодня пятница, 16 сентября, крайний срок подачи документов. Аншу знает, что декан лично просил меня снять свою кандидатуру, но даже не представляет, чем он шантажирует меня при этом. Просто видит, что я очень переживаю. Конечно, я переживаю, но больше из-за того, что он видит мои переживания, чем из-за самой проблемы. Я всегда гордился тем, что умею скрывать эмоции. «Ну вот, я готов. Аншу входит в мой кабинет. Через одну руку у него перекинуто пальто, в другой руке он держит портфель. «Ты что, совсем уходишь?» – удивляюсь я. «У тебя рабочий день до часа?» «Просто я подумал, что за ланчем мы можем немного выпить. В конце концов, пятница сегодня или нет?» «Ну, точно, утешает. Аншу хороший парень. Он один из немногих моих коллег, кого я хоть как-то перевариваю, тот редкий в нашей школе тип профессора, который не относится к себе слишком серьезно. Кстати, он входит в десятку экспертов в области деликтного права в масштабах страны, но никогда не дает собеседнику почувствовать это в обычном разговоре. И вообще предпочитает говорить о жене, детях или бейсболе, особенно о Чикаго Капс, которые как раз входят в свое традиционное сентябрьское пике. «Все в порядке», — говорю я. «Правда. Не надо меня утешать». «Зато меня надо. Я хочу работать с коллегами, которые занимают свои должности по заслугам. Я не люблю людей, которые становятся профессорами только благодаря богатым папочкам. У этой школы и так полно денег, так что составь мне компанию. Помоги залить мою печаль, окей?» «Ну как тут откажешься?» «Только если ты разрешишь мне угостить тебя. Так даже лучше». Идти нам недалеко, всего один квартал на юг, где, немного не доходя до Мичиган-авеню, есть французский ресторанчик, где, если верить Аншу, морского черта готовят как нигде в мире. Я никогда не пробовал морского черта и, скорее всего, не стану пробовать и сегодня. Меня больше интересует барная зона. «Биндра, столик на двоих», — говорит Аншу на входе. «О, черт, вот засада». Я оглядываю комнату и сразу вижу причину его недовольства. Декан Комсток и его новоявленный протеже Рейд Саутерн, пока еще профессор-адъюнкт, но в недалеком будущем ординарный профессор, сидят в одной из кабинок, рядом с их столиком ведерко со льдом, а в нем бутылка шампанского. Да уж, засада так засада. Эти двое наверняка пришли сюда отпраздновать будущее профессорства Саутерна. А я, значит, должен сидеть с ними в одном зале и наблюдать? Для меня это будет похуже, чем пытка водой в тюрьме Гуантанамо. «Мы можем пойти в другое место», — шепчет Аншу. «Мне, в общем-то, все равно, где...» «Нет уж», — я кладу ладонь ему на локоть. «Умираю, как хочу попробовать морского черта». «Правда, Саймон. Они все равно нас уже увидели», — добавляю я. «Так что если я сейчас уйду, то буду выглядеть последним ослом». И это правда. Нас увидели. Декан и Рейд коротко перешептываются, их физиономии принимают подходящее к случаю выражение. Типа, нам, конечно, жаль, приятель, но игра есть игра. «Джентльмены определились?» — спрашивает нас женщина из-за стойки у входа. «Еще бы! Сажайте нас где угодно, лишь бы подальше от этих двоих, и я, так уж и быть, переживу это испытание». «Коллеги!» — окликает нас декан Комсток. Сегодня он мистер Оранжевая Бабочка, а на его запястье, когда он протягивает нам руку, взблескивает серебряная запонка. Я было надеялся, что COVID-19 отправит традицию рукопожатий вслед за птицей Додо, но наш декан – парень старой школы, так что приходится сжать ему руку. Додо, также известно как маврикийский дронт, вымершая птица. «Рад встрече, Рейд», – говорю я, – хотя сам испытываю не больше радости, чем если бы мне сейчас рвали ногти без наркоза. Аншу был прав, когда твердил мне, что Рейд выглядит именно так, как и положено выглядеть профессору. Спортивный пиджак, круглые очки, козлиная бородка с проседью и общее выражение глубокого самодовольства. «У тебя сегодня нет занятий?» – спрашивает он, окидывая взглядом мой обычный прикид, застегнутую на все пуговицы рубашку, заправленную в джинсы. «Ха! Удар ниже пояса. Ты же знаешь, что я всегда так одеваюсь, Рейд. А еще ты знаешь, что декан Кумстейк прошелся по мне катком, чтобы ты, дружок, не споткнулся по дороге к профессорскому креслу. Казалось бы, уж теперь-то ты мог бы проявить хоть немного благородства. Но нет, твоя природа тебе этого не позволяет. Тебе надо еще меня унизить, да? Ты же знаешь, как все было, неужели нет, Рейд? Конечно, декан вряд ли выложил тебе все подробности того разговора, но уж наверняка не приминул сообщить и тебе, и твоему долароносному папочке, что это именно он уговорил меня, вернее, помог мне разобраться в ситуации.